и сразу же рухнул с таким трудом созданный порядок. Гонец рассказал, как Давыд Игоревич наущал великого князя захватить Василька, и как того схватили во дворце Святополка, а потом люди Давыда увезли его в Белгород, и там, в простой избе, совершили над ним ужасное насилие, повалили на пол, придавили грудь доской и сели на нее так, что захрустели кости, и Торчин острым концом ножа вынул глаза Василька. Затем Василька завернули в ковер и повезли на Волынь, где заключили в темницу. Теперь кругом война. Святополк и Давыд против Василька и Володаря. Вновь поднимутся обиженные святославичи, новые распри, войны, разорения и неминуемые набеги половцев. Этого Мономах допустить не мог. Есть же рота, есть крестное целование. Весь русский мир был этому в послухах. Наутро он приказал собирать в Любич войско и послал гонцов к Давыду и Олегу Святославичам. Их надо сегодня же сделать своими союзниками, иначе завтра они станут врагами. Гонцы везли к Святославичам речи Мономаха: «Приходите в городец, чтобы поправить зло, створившееся в русской земле и среди нас, братьев. Нож ввержен в нас. И если этого не поправим, то большое зло явится среди нас, и начнет брат брата закалывать, и погибнет земля русская, и враги наши половцы, придя, завладеют землей русской». На этот раз Олег, наученный горьким опытом прошлого, не стал перечить Мономаху и откликнулся сразу. И он, и Давыд сообщили, что вскоре будут вместе с дружками у Остерицкого городка, и действительно, через несколько дней выступили на Десну. Мономах, прождав братьев на Десне, двинулся к Киеву и велел им искать его в Бару напротив города. Один день простоял Мономах в Бару, когда сторожи донесли, что по лесной дороге движется большое войско. Вскоре братья уже сидели в шатре у Мономаха и договаривались о дальнейших действиях. Олег домогался сразу идти на Киев и взять его приступом. Мономах понимал, что Олегу никогда не быть киевским князем, что он ненавидит Святополка за Стародуб, за Любич, за то, что киевский князь слаб и корыстолюбив, и отомстить ненавистным киевским боярам, взять добычу, которая поправила бы его личное состояние и состояние его смысленных людей, потерявших многое во время межкняжеской, которая в 1096 году представлялась Олегу весьма заманчивым. Но это не входило в расчеты Мономаха. Киев для него был особым городом. Здесь княжил его отец. Здесь он надеялся, как самый сейчас сильный князь на Руси, как прямой наследник византийских императоров, будет княжить и он. А взять город на щит означало бы навеки потерять поддержку киевлян. Они проклянут его и его род во веки веков. Нет, брать Киев приступом было нельзя. Шло время, а братья все спорили в шатре, и ближние их бояре поддерживали этот спор, вступая в него все с новыми и новыми речами. Помог спокойный, уравновешенный Давыд Святославич. Он не вмешивался в княжеские брани, принимал те города, которые ему давали, и теперь, не желая участвовать в новой войне, стоял на том, чтобы послать для начала послов к Святополку и решить все дело миром. Сказали послы Святополку: «Зачем ты зло учинил русской земле и вверг нож между нами? Почему ослепил брата своего? Если бы у тебя была какая вина на него, то обличил бы его перед нами и, доказав вину его, и створил бы с ним так. А ныне объяви вину его, за которую ты учинил с ним это». Святополк прислал ответные речи. «Поведал мне Давыд Игоревич, что Василько брата моего убил Ярополка, и меня хочет убить и занять волость мою, Туров и Пинск и Берестье и Погорину. а целовал крест с Владимиром, что сесть Владимиру в Киеве, а Васильку во Владимире.